Произнесенное слово нисколько не облегчает его, как многих других, у которых огонь уходит вместе с дымом. Бушара слово обязывает. Для него оно крик, от которого напрягаются мускулы и поднимается кулак, как у всех первобытных существ. Верону доставляет дьявольское удовольствие смотреть, как Бушар, разъярившись, натыкается на копье Пикадора, и он подзадоривает Бушара. Если ему заодно удастся свалить самого Пикадора, этого жука, запутавшегося в своем панцире, будет еще лучше, прекрасное зрелище. Верон не прочь спуститься на арену, посмотреть поближе. Его нельзя упрекнуть в трусости. Он с теми, кто в начале апреля яростно агитирует за манифестацию в честь Жореса и сам участвует в ней. Бушар затащил Марка на собрание общества студентов-социалистов-революционеров. Марк не сопротивлялся. Марк ходит на эти собрания нерегулярно. Больше из любопытства, чем из сочувствия. Любознательность перешла у него в страсть, которую он называет долгом. Он пытается читать Маркса, но читает плохо. Перелистывает его. Недисциплинированный индивидуализм встает на дыбы перед неумолимой необходимостью исторического материализма. Тщетно пытается он из аскетизма укротить свое всепоглощающее «я». «Я» не подчиняется. На лугу марксизма «я» ко всему прикасается лишь краем своих пренебрежительных ноздрей. «Я» возмущается этим унизительным превосходством экономического над духовным. А ведь Марку следовало бы знать, ему и его матери, что это такое. Столкнуться с экономическим, и как с ним приходится считаться. Но и он, и его мать из тех романтиков, как их лучше назвать, старомодными, вечными, для которых подлинный смысл жизни состоит в том, чтобы отстаивать свою независимую душу против бессмысленного сцепления обстоятельств. Это не значит, что где-нибудь и когда-нибудь это кому-нибудь удавалось, но они этого хотят. Они не были бы самими собой, если бы у них не было воли к этому. И даже если их воля побеждена, достаточно и того, что она у них есть. Пусть рок ее истребляет, но все же он должен с ней считаться. Она реальность, которая может существовать столько же, сколько он сам. Не в таком душевном состоянии Марк, чтобы читать книги, которые не отражают его собственных желаний. Он смотрит на них неприязненным взором. Он еще далек от той высокой степени объективности, которая проявляется у зрелых, закаленных бойцов, когда они сталкиваются с врагом. Он не выслушивает противника до конца. Он перебивает его, говоря ему «нет» и даже больше. Он отказывается проследить не только мысль чуждую, это могло бы ему лучше узнать, против чего он борется, но и всякую мысль, усвоение которой требует от него известных усилий. Он не может ничего читать вдумчиво, его внимание мгновенно утомляется, у него лихорадка мысли, он не способен сосредоточиться ни на чем. Он начинает читать 20 книг сразу и не дочитывает ни одной. С первого поворота его мысль устремляется по новому следу. И этих следов так много, и они так запутаны, что кто увидел бы его ум обнаженным, тот бы увидел бешеную собаку, которая кружит по лесу, раздирая на себе шкуру и ударяясь о деревья, пока не свалится, и в глазах ее не запляшут кровавые искры. Он завидует возбужденному упорству Бушара и дисциплинированности Рюш, которая ко всему равнодушна, и у которой, казалось, все ровно, все разлиновано, как нотная бумага. Они делают то, что делают, пусть остальное ждет своей очереди. Но он не хочет быть похожим на них. Бушар, который трудится на своей борозде и обливается потом, внушает ему жалость. Насмешливая педантичность Рюш его раздражает. Он не представляет себе ее в любви. Но если она когда-нибудь отдастся любви, то это произойдет в минуту, заранее намеченную в ее расписании. При этом она останется такой же равнодушной. Ему хочется выбросить ее из своей постели, ведь он, думая о ней и в думах своих, доходя до галлюцинации, положил ее к себе в постель. Слава богу, ее там нет. Но кровать пуста, воображение полно. Если девушек нет в кровати, ими заполнен мозг, там у них начинается потасовка с мыслями. Марка не приводит в ярость. Предоставленный во время войны своим инстинктом, он узнал женщину слишком рано, и слишком грубо, ничто его не останавливало, никакая сдержанность, никакие порывы.